Быть ученым и разгадывать тайны языка – увлекательное занятие. Но даже в самой обыкновенной нашей жизни, в повседневной работе, бывает очень полезно ясно представить себе, как же именно эти два языка – речь устная, звуковая, и письменная речь – как они связаны друг с другом. Эта связь не так уж проста и пряма, как это может показаться с первого взгляда. Когда вы пишете письмо вашему преподавателю русского языка, вы обращаетесь к нему так: «Здравствуйте, Павел Павлович». А встретив его на лестнице вуза, на бегу, в торопях, вы радостно вскрикнете: «Здрась, Павел Павлович!» И он не очень удивится этому. Вы говорите: «Солнце взошло», а пишете: «Солнце взошло». Слово, которое на письме выглядит как «полотенце», вы произносите довольно неясно, как «полотенц». Более того, попробуйте выговаривать его в точности, как оно изображается буквами на бумаге. «Полотенце». Вам сделают замечание. Так произносить это слово не принято. «Полотенцо». Звучит в речи только некоторых граждан нашей страны, живущих в определенных местностях, например, у горьковчан, вологодцев, архангелогородцев. Но если вы попытаетесь, наоборот, написать «пылотенца», так как вам позволяет его выговаривать, красный карандаш преподавателя отметит сейчас же на полях вашей тетрадки ошибку, да еще не одну, а две или три. Почему это так? Почему слово «ночь» надо писать с мягким знаком на конце, а слово «мяч» без него? Вслушайтесь повнимательнее в эти слова. Можно поручиться, что звук «ч» произносится совершенно одинаково в обоих этих случаях. Точно так же почти одинаково произносится окончание слов «спица» с выражением «мне что-то плохо спится» и «спица». Еще больше сходства между двумя разными формами одного и того же глагола «спиться» и «спаться». А ведь пишем мы их по-разному. Было бы гораздо легче не делать ошибок в правописании, если бы можно было понять, от чего тут зависит разница, в чем ее причина. Всегда проще запомнить правила, основания которого ясны, чем правила непонятные. Вот видите? Начали мы с глубокого теоретического вопроса о великом чуде письменного языка, который наряду с языком устным находится в распоряжении человечества. А дошли до вопросов, может быть, и не таких глубоких, но зато очень существенных для каждого человека. До ошибок в правописании и не всегда понятных орфографических правил. Повторю еще раз. Чтобы хорошо знать правила и без труда подчиняться им, нужно понимать, на чем они основаны. А понять основания, на которых зиждутся правила нашего правописания, может лишь тот, кто досконально разберется в вопросе более широком, о связи между обоими видами нашего языка, устным и письменным. Сделать это можно. Но предварительно нельзя не обратить внимание на очень важные обстоятельства. Рядом с уже упомянутыми двумя языками, устным и письменным, человек владеет еще третьим видом, третьей формой речи, может быть, самой удивительной из всех. Вряд ли вы сами догадаетесь, о чем я говорю. Придется ввести вас в совершенно незнакомую для вас до ныне область языковедения. О, если б без слова сказаться душой было можно! Странные слова, которые я только что написал, не выдуманы мною. Я нашел их в одном из стихотворений известного русского поэта Фета, жившего в XIX столетии. Афанасий Фет был крупным художником слова, но в то же время много раз в различных своих произведениях он жаловался на несовершенство человеческого языка. Фет думал сам и уверял других, будто мысли человека, так же, как его чувства, гораздо богаче, ярче, точнее и полнее тех грубых слов, в которых они выражаются. Как беден наш язык, хочу и не могу, не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачную волною. Фет мечтал научиться передавать другим людям свои мысли без посредства слов, как-нибудь помимо языка. «О, если бы слово сказаться душою было можно!» — восклицал он.